Глава 12. Карина. «Я буду скучать», — прошептал Егор, оставив на губах нежный поцелуй. Я смотрела на его губы с каким-то очарованием и чувствовала, что меня тянет к этому мужчине. Тянет к нему, несмотря на то, что все равно испытываю страх. Но подсознание кричало, что мне нечего с ним бояться, он не обидит. А душа все равно тревожилась на его счет. Но ведь, по сути, мы провели с ним целую ночь в одной кровати, и он просто обнимал меня и обжигал кожу за ушком своим дыханием. «Ты чего застыла?» Я резко сделала вдох и отстранилась от мужчины, понимая, как глупо сейчас выгляжу. Еще надумает себе не весь чего. «Прости, задумалась. Как насчет ужина в ресторане?» «Да, если ты приглашаешь, я не против». «Приглашаю», — улыбнулся он и пальцами поправил мои волосы на виске. «Хорошо. Во сколько быть готовой?» «Ну, я из офиса приеду часам к 5, а столик закажу на 7 часов». «Договорились». Снова замерла взглядом на его губах. Понимая, что неприлично так смотреть на человека, но ничего не могу поделать. Словно загипнотизированная, не могу отлипнуть, не понимая, что со мной происходит. Егор снова склонился и прижался к моим губам. Меня бросило в жар от его нежности, но я попыталась держать себя в руках. Сейчас я испытывала какие-то новые эмоции рядом с ним, и меня это очень пугало. «До встречи», — шепнул он, а я кивнула и провела его взглядом, ожидая, пока закроется дверь. Сразу же закрыла замок и, спиной прислонившись к деревянной поверхности, выдохнула. «Мне срочно нужно позвонить Леське, она объяснит мои припадки». Пошла на кухню и налила себе стакан воды, осушила половину и сделала пару глубоких вдохов-выдохов. «И это всего лишь страсть, да? Я же могу желать мужчину или не могу?» Вернулась в прихожую и достала из сумочки телефон. Набрала Леську, зависнув взглядом на картине, изящный силуэт девушки. «А что если...» «Алло, подруга, наконец-то обо мне вспомнила?» Прозвучала в динамике телефона. «Привет, Леська, мне срочно нужно с тобой поговорить. Может, встретимся? В кафе или у тебя? Приезжай ко мне, только прихвати с собой бутылку вина и пиццу. Ужасно хочу фастфуда». «Ок, скоро буду. Целую». Леська сбросила вызов, а я пошла на кухню в поисках провизии. Нужно хоть салата нарезать, да бутеров приготовить. Пока накрывала на стол, на телефон пришло сообщение от Егора. «Чем занимаешься?» «На стол накрываю, Леську жду». «Сильно не напивайся, ты мне вечером нужна». Я хмыкнула и написала ему ответ. «Спасибо за подсказку. Приедешь, а я уже сплю пьяненькая». «Отшлёпаю по попке. Ладно, не буду отвлекать. Скучаю по тебе». На это сообщение я не ответила. Не потому, что не было времени. Просто я не знала, стоит ли мне говорить подобные слова и чувствовала ли я то же самое. Заправив салат оливковым маслом, я как раз принялась за бутерброды, когда в двери раздался звонок. Леська почти вовремя. Пошла открывать и вздрогнула, когда у самой двери снова прозвучал звонок. «Я с тобой так заикой стану», — вместо приветствия произнесла я, открывая двери. «Чего это вдруг? Боишься, что ли?» «А, это ты», — разочарованно выдохнула, но мысленно порадовалась, что сейчас должна приехать подруга. «А ты кого ждала? Егор, что ли?» «Ма, ты чего пришла?» «Соскучилась. Эй, сообщить хотела. Не жди его. Егор сейчас развлекается со шлюхой». Ее слова неприятно резанули душу, но я не подала виду. «Ты пришла мне об этом сообщить?» «Да, просто от ошибки уберечь». «От какой?» «Да не пара, он тебе, понимаешь? У него девочек вагон и маленькая тележка». «Маман, ты вот мне скажи, ты же сама потащила меня на этот прием. Я не просилась. Так почему претензии теперь ко мне? Ну, понравилась я Егору, и что мне делать теперь? Ты надоешь Егору, он найдет другую, более опытную замену тебе. А сейчас пока развлекается с первыми попавшимися». «Господи, как же я хочу, чтобы она ушла. Как же я этого хочу?» «Ну, ты же не за меня переживаешь, ты же за себя впрягаешься. Только я не понимаю, в чем суть. У вас же с Егором давно ничего нет». «Угу. А еще он тебе сказал, что я употребляю наркотики, да?» «Нет», — растерянно качнула головой, не понимая, к чему она ведет. Странно, он любит привирать на этот счет. В последнее я почему-то не поверила. Я хоть и плохо знала Егора, но то, что он может очернить даже такую, как маман, сомневалась. Если только это действительно не являлось правдой. «А ты принимаешь наркотики?» «Нет, конечно. Как ты можешь думать так обо мне?» В общем, так. Мать вздохнула и осмотрела прихожую, по всей видимости, на наличие мужских вещей. «Держись от него подальше. И если потом снова не хочешь реветь в подушку и винить во всем мужика. Или ты забыла, чем закончился твой первый раз?» Из меня дух выбило от ее язвительных слов. Словно ржавый нож в сердце вставила и для пущей убедительности прокрутила его несколько раз туда и обратно. Горло подкатил комок, а в глазах застыли слезы. «Нет, мамочка, не забыла. Ты же не даешь мне это забыть, при каждой встрече напоминая, что меня изнасиловали». «Вот, только не надо делать из себя жертву», — возмутилась она, размахивая руками. «Или ты забыла, сколько мы с отцом потратили денег на психологов? А толк есть? Тебе это как-то помогло? Только и делаешь, что упрекаешь». «Мама, очнись, я тебе слова не сказала. Я даже молчу о том, что ты мне даже поддержку не оказывала, а наоборот во всем винишь меня. И психологов оплачивала не ты. Понимаешь? Не ты, а папа. Хватит его заслуги себе приписывать». Разозлилась я на ее слова и ткнула пальцем ей в грудь. Она перехватила мою руку и крепко сжала запястье, причиняя мне боль. «И всегда была неблагодарной тварью, особенно когда выросла. Тебе же сразу понадобились все мои мужики. Только с одним сойдусь, ты тут как тут. Только другого найду, снова ты своей задницей крутишь перед ним». «Что ты такое говоришь?» Я всхлипнула и попыталась вырвать руку из захвата, но мать сжала ее еще сильнее. «А Алекс?» От одного упоминания его имени меня словно в подых ударили, или того хуже, ножом по душе прошлись. Как она смеет? Меня еще даже не успели с ним познакомить, а ты уже влезла. «Чего ты несешь?» – прокричала я сквозь слезы, начиная задыхаться от истерики. «Как ты можешь такое говорить? Он изнасиловал меня, ты слышишь? Изнасиловал! Почему ты такая жестокая и не хочешь слышать правду?» Мне таки удалось наконец вырваться из ее захвата. Я отошла подальше к стене и смотрела на женщину, которая меня родила, с болью в глазах. «Ты больная, Линка, ты просто больная!» «Ты как меня называешь? Я твоя мать!» — рыкнула она, а я медленно покачала головой. «Ты мне не мать. Настоящая мать так не относится к ребенку. Ты только и делаешь, что всю жизнь выискиваешь, а кого я еще у тебя увела. И даже твоего будущего претендента приписала мне в любовники. А хочешь знать правду, мама?» Этот ублюдок, когда насиловал меня, уже был не одинок. Его дома ждала беременная жена. Беременная, понимаешь? А тебе плевать было, с кем тебя познакомят. Женат, не женат, хороший или плохой. Главное, богатый. Мужчине, у которого дома беременная жена, нужно отвлекаться. Мужик так устроен, что ему секса хочется всегда. Думаешь, когда я ходила с пузом, твой папаша мне не изменял? Да он за каждой юбкой бегал. Мне становилось плохо, я не могла больше это слушать. Но от стены оторваться и прогнать Линку не имело сил. Ее слова все больше и больше ранили мою душу. «Не ври, отец тебе никогда не изменял, он даже сейчас один. Никогда за ним подобного не замечала, в отличие от тебя». «Ну да, а ты уточни у него, он тебе все расскажет». «Я уверена, что ты просто хочешь очернить отца в моих глазах. Хочешь, чтобы я совсем одна осталась, чтобы и папа от меня отвернулся». «А знаешь, если бы тогда тот ублюдок не сбежал из страны, я уверена, ты даже после того, что он натворил, приняла бы его в свою постельку». Тяжелая ладонь с громким ударом опустилась на мою щеку. Из глаз еще больше полились слезы, но не от физической боли, а от душевной. Она куда больнее, и излечить ее куда сложнее. В моем варианте, кажется, уже никогда. «А что здесь происходит? Лина, вы вообще, что ли, охренели руки распускать?» Услышала возмущенный голос подруги. «Не тебе меня судить, малолетняя шлюха. Егор все равно с тобой не останется, наиграется и бросит». «Уходите!» — крикнула Леська, а я прикрыла глаза. «Ему не нужна женщина, которая утратила свою основную функцию». Эти слова стали последней каплей. Точный удар в крышку моего гроба. Мое тело обмякло, и я по стене съехала на пол. В душе пустота, а перед глазами черная пелена. И после этого она просит называть ее матерью. Дверь захлопнулась, и я слышала, как ко мне подлетела Леська. «Карин, Карин, не обращай на нее внимания, она чукнутая, ты же знаешь». «Блондиночка моя, ну, я тебя такой не хочу видеть, Кариша». Она попыталась меня поднять, а мне шевелиться не хотелось. Да что там, я даже дышать во всю грудь не могла, не хотелось. Я просто задыхалась, ощущая себя пустой. Следующее, что я помню, запах парфюма Егора и его крепкие руки, поднявшие меня с пола. Я медленно открыла глаза и взглядом уткнулась в его небритую щеку. «Мой дед пришел», — произнесла безжизненным голосом и положила голову ему на плечо. Отчего-то стало тепло и спокойно. Его присутствие и запах умиротворяли, и мне больше не хотелось умереть. Мне хотелось, чтобы он был рядом. «Малышка, давай немного поспишь, придешь в себя, успокоишься, а потом...» Я перехватила его за руку, когда Егор положил меня на кровать и собирался отстраниться. «Не уходи, пожалуйста, я не хочу оставаться одна». «Я не уйду, я буду здесь, к тому же...» Он задумался, прежде чем сказать, как есть. «Ты забыла, что моя квартира на ремонте?» «Пожалуйста, побудь рядом», — попросила умоляющим голосом, посмотрев в его глаза. Егор кивнул и присел около меня. Накрыл пледом и поглаживал по голове, как маленького ребенка. Мне была приятна его забота, настолько, что я не заметила, как уснула. А проснулась я, когда за окном уже было темно, а рядом никого не оказалось. Может, мне все это приснилось? Закутавшись в плед, я пошла на кухню в надежде, что хотя бы Егор мне не приснился. Почему-то хотелось, чтобы сейчас он оказался в квартире. Наверное, просто мне не хотелось быть одной. В коридоре я замерла, увидев на кухне свет и почувствовав тонкий запах еды. Леська или все же Егор? Укуталась плотнее и пошла проверить. Егор. На душе стало так радостно, что я даже нос спрятала в уголок пледа. Он не ушел, не оставил меня одну. И он мне не приснился. Лучше бы мамаша приснилась, я бы сейчас выдохнула. Проснулась, Соня? Улыбнулся дед, а я порадовалась, что он включил свет на кухонной гарнитуре. И оттого было не слишком ярко. «Спасибо, что остался», — произнесла негромко и прошла на кухню. «А куда мне деваться?» — хмыкнул Егор, открывая бутылку вина. «Ремонт еще не закончился». Я подошла к нему и положила руку на его руку, как раз на горлышке бутылки. Егор замер на мне взглядом, а я приподнялась на носочки и коснулась его губ в нежном поцелуе. Он не ответил. Я принялась медленно отстраняться и наткнулась на его заинтересованный взгляд. Он не отпускал, но немного пугал. «Прости, тебе не понравилось, да?» «Почему такой вывод?» — уточнил он хриплым голосом, а я сглотнула и быстро облизнула губы. Пожала плечами и опустилась на пятки, когда он резко подхватил меня под попу и усадил на стол. Сам разместился между моих ног и посмотрел так, что у меня воздух выбило из легких от этого взгляда. «Ты думаешь, что это какой-то невинный поцелуй, да?» Короткий взгляд на мои губы. «Ты просто не знаешь, какое влияние на меня имеешь. Я держусь из последних сил». «Поцелуй меня», — попросила я, дрожа всем телом. Не понимала, что со мной происходит. Тряслась, как кролик, но очень хотела, чтобы Егор меня поцеловал. «Ты хочешь, чтобы я совсем двинулся?» «Блонди, ты, когда бунтарку включаешь, такая очаровательная становишься. Я дурею от тебя». «Я больше просить не стану», — только и успела сказать, как Егор резко прижался к моим губам. Я выдохнула ему в рот и почувствовала, как по телу побежали мурашки. Крепкие руки прошлись по спине, и я инстинктивно грудью прижалась к его груди. Егор языком раздвинул мои губы и увлек мой язык в поцелуй. Не очень умело целовалась, но старалась отвечать так, чтобы Егору понравилось. И, судя по его стонам, ему нравилось. Он целовал жадно и страстно, играя с моим языком, оттягивал нижнюю губу и слегка прикусывал. Я чувствовала, как начала возбуждаться и плавиться от его ласк. Соски затвердели и требовали прикосновений, и от этого мне становилось страшно. Я впервые была так возбуждена, что готова сдаться в руки победителю, но боялась сделать первый шаг, боялась снова вернуться в прошлое. Но Егор словно понимал мои мысли, отстранился и взглянул в глаза. Я облизнула губы, за что получила еще один жаркий поцелуй. «Доверься мне. Я просто хочу подарить тебе удовольствие. Скажешь остановиться, я остановлюсь. Ладно?» Он заглянул в глаза, а я едва заметно кивнула. Мне стало страшно. Но скорее из-за того, что я не знала, что он будет делать. Егор принялся целовать мои скулы, шею, уделил вниманию едва ли не каждой клеточке кожи. Целовал и ласкал языком, вызывая по моему телу мурашки. Я прогнулась в спине, желая получить нечто большее, чем просто касание его губ кожи. Кажется, я слишком одурманена. Плед рухнул на пол. Мужчина подхватил меня на руки и понес в комнату. Я промежностью почувствовала, насколько он возбужден. Твердый. Держит меня, прижимает так, словно я была самой ценной ношей. Оказавшись в комнате, он остановился и снова заглянул мне в глаза. «Когда я тебя впервые увидел, захотел тебя в свою постель, а сейчас хочу, чтобы ты была не только в постели, но и в моей жизни». «Ой, дед, Прекрати, не нужны мне твои высокопарные слова. Я ничего от тебя не требую. Зато я буду от тебя требовать. Ты моя, Карина, и так будет всегда. И он накрыл мои губы страстным поцелуем. Не дал ответить или возразить. Просто закрыл рот действенным способом. Медленно опустил на кровать и, продолжая целовать губы, принялся стягивать с меня вещи. Егор отвлекал меня таким образом, а я очнулась только тогда, когда осталась в одном белье. Отстранился, чтобы посмотреть на меня, а мне захотелось прикрыться, и я тут же схватилась за покрывало. Но Егор не позволил закрыться. Склонился и начал целовать мой живот, прошелся по каждому шраму, по каждому ребру. Поцеловал пупок и руками сжал мою грудь через лифчик. Я бедрами подалась вперед. Чувствовала, что хочу большего, и Егор это чувствовал. Бросил на меня короткий взгляд и, ухмыльнувшись, пальцами подцепил трусики. И тут мое сердце пропустило удар. Стало волнительно и немного страшно. «Ты помнишь, что всегда можешь сказать мне «нет», и я прекращу?» Повторил он, а я едва заметно кивнула. «Помню», — ответила хриплым голосом, смотря в его глаза. «Ты хочешь, чтобы я снял с тебя трусики?» Снова произнес он, а я сглотнула. «Мне, наверное, стоит ответить. Я буду ласкать тебя языком и дарить наслаждение». «Языком? Но, черт!» Я завалилась на подушку и выдохнула тихо. «Да». Егор поцеловал внутреннюю часть бедра и только хотел потянуть трусики вниз, как в двери раздался звонок. «Блядь, и пусть только за дверью будет Линка, я придушу ее. «Может, не будем открывать?» Но из коридора снова раздался звонок. «Лежи, малышка, я быстро». Егор вышел, оставив меня в замешательстве. В душе поднималась паника. «Надеюсь, это не мать».